На чердаке. 25 лет спустя. Люк, ведущий на чердак, со скрипом открылся, и в воздух взметнулись целые облака пыли, а вместе с ними воспоминания, уютно притаившиеся в темных уголках. Проснувшиеся от шума пауки, спавшие на столетних балках старого дуба, увидели, как в образовавшееся отверстие просунулась чья-то рыжая мордочка. Вторгшийся в их владение лисенок был невелик ростом, не выше 8 или 9 яблок, поставленных друг на друга. Однако он выглядел старше своих лет из-за своего уверенного поведения и, быть может, из-за пережитого горя. Ему потребовалось немало мужества, чтобы проникнуть в помещение, где хранились вещи, связанные с первыми годами его жизни. В сундуках из черного дерева, перехваченных ремнями и запертых на замки, хранились одежда, обувь, рисунки и школьные тетради лисы Анетты. И, казалось, они только и ждали возможности выбраться на свет и попасть в лапы к ее наследникам. Старые детские ползунки грудами лежали в шкафах, на полках громоздились потертые плюшевые игрушки, хранившие в себе отголоски смеха и тайны, которые когда-то были им доверены. «Куда же ты спрятал свой рюкзак, папа?» — думал лисенок, протискиваясь в чердачный люк. «Я уже весь дом перерыл, а если его и тут нет, я в конце концов поверю, что ты кладешь его под подушку, когда ложишься». Незадолго до этого Эрнест принял важное решение — убежать из дома. Или, точнее сказать, решить задачу чрезвычайной важности. В отличие от своего отца, он не желал мириться с обрушением дома. Ради спасения старого дуба он был готов делать все, что угодно, в том числе отправиться на поиски дерева желаний, даже не будучи уверенным в том, что оно действительно способно совершать чудеса. Его ожидала отнюдь нелегкая прогулка. Он понятия не имел, где искать дерево, к тому же он не знал о нем почти ничего, кроме того, что корни этого дерева спускались в реку, плоды блестели, как золото, и когда-то под этим деревом отдыхали его родители. Впрочем, если отец наотрез отказался рассказать ему что бы то ни было, в лесу жил еще один зверь, знавший о существовании таинственного дерева и, может быть, о том, где оно находится. И этим зверем была госпожа Сурчиха. Но в данный момент лисенку нужно было найти старый рюкзак. Так-так. При свете луны лисенок увидел, что в углублении дубовой стенки лежал какой-то странный предмет, прикрытый белой простыней. Казалось, будто какой-то зверь решил лечь спать в этом месте, чтобы скрыться от любопытных взглядов, а Эрнест собирался нарушить его сон. Может быть, дело обстояло именно так, потому что, когда лисенок резко дернул на себя простыню, ему почудилось, что он разбудил спавших под ней духов. «Ничего себе, это же ореховая скорлупа Фердинанда! Каким образом половинка скорлупы огромного ореха оказалась в доме семейства лис?» Эрнест ничего не знал об этом. Сбоку на скорлупе большими корявыми буквами была вырезана надпись «Моему другу». «Ну что же, милый мой Фердинанд, если вы согласны, я могу предложить вам отправиться в новое путешествие», — подумал Эрнест, надевая на плечи лямки от скорлупы. Не снимая со спины свою находку, лисенок спустился по лестнице, стараясь не потерять равновесие. Когда он закрывал дверь люка, ему показалось, что в глубине чердака сидит какой-то крот и листает книгу. Но стоило ему моргнуть, как видение исчезло. Крота больше не было. Вернувшись в свою комнату, Эрнест тихонько собрал вещи. Рубашки, носки, свою любимую книгу «История без собак», кота Микаэля, орешки из копилки, фотографию Анетты, стоявшую в рамке на комоде, коробку с акварельными красками, альбом для рисования, грифельную доску и несколько дюжин мелков. Потом, спустившись на нижний этаж, он добавил к своему багажу карту местности и немного еды. К тому моменту, когда над зеленым бором взошло солнце, Эрнест был готов отправиться в путь. «Ну, держись, таинственная госпожа Сурчиха!» Однако, чтобы понять, с кем именно ему предстоит иметь дело, лисенок нуждался в помощи Матильды. Ведь она читала произведения Сурчихи уже много лет подряд и знала их чуть ли не наизусть. Эрнест снова приладил половинку ореховой скорлупы на плечи и поморщился. Наверное, он немного переборщил, захватив с собой дюжину кексов, бутылку черничного сока и 3 пакетика шоколадных лисят с зефирной начинкой. Впрочем, кто мог точно сказать, надолго ли он покидает дом? На несколько дней или недель? Когда Эрнест был маленьким, он часто вставал на цыпочки, надеясь, что это поможет ему поскорее вырасти. А сегодня он вдруг подумал, что отдал бы все на свете, лишь бы замедлить бег часовых стрелок. «Я спасу наш дуб, папа. Позаботься о Лотаре», — написал лисенок на листке бумаги и положил его на видном месте на прилавок рядом с кассовым аппаратом. Потом он вышел из книжного магазина, придержав дверь таким образом, чтобы не звякнул колокольчик. Представьте себе, что вы получили подарок и аккуратно разворачиваете его, развязывая один за другим шелковые банты. Именно так выглядело пробуждение леса весной. Ранним утром, когда Эрнест бежал через площадь, все его товарищи еще спали за плотно закрытыми ставнями своих домов, и точно так же спали нарциссы, бережно прикрыв тычинки своими сложенными лепестками. Подойдя к библиотеке обсерватории, Эрнест приподнял горшок с лютиками, под которым несколько часов назад оставил ключи. Матильда без сомнения еще видела сладкие сны на верхнем этаже, где пологом ей служил небесный свод. Лисенок надеялся, что она не закричит от испуга, когда он неожиданно появится в ее убежище среди ночи. «Эрнест, это ты? Что ты тут делаешь?» Вдруг услышал он, поднимаясь по лестнице. «Пожалуйста, закрой на минутку глаза, я еще в пижаме. Ты что-то забыл? Тебе не кажется, что в такое время довольно странно возвращаться за забытыми вещами?» Закутавшись в пушистый плед, Матильда сидела перед телескопом и задумчивым видом наблюдала за звездами. При появлении лисенка она поспешно схватила лежавшую у ее задних лапок половинку ореховой скорлупы и надела на голову. На какое-то мгновение перед глазами Эрнеста промелькнула необычно белая лапка. Да, теперь он знал ее тайну, но из уважения не подал виду, что заметил что-то странное. «Я решил отправиться на поиски дерева желаний», — быстро нацарапал он на своей грифельной доске. «Мой отец отказался сказать мне, где оно находится. Он говорит, что это всего лишь легенда. Но ведь нам известны 2 произведения, подтверждающие его существование. Картина на стене в моей комнате и рассказ в эхе зеленого бора. Мамы уже нет с нами, и она не может рассказать, где оно растет, но госпожа Сурчиха должна помочь нам. Ты знаешь, где она живет? Она когда-то об этом упоминала?» «Ракушки-погремушки, да успокойся же, Эрнест. Я еще не дочитала первую фразу, а ты уже все стер», — пожаловалась маленькая кротиха и потянула лисенка за козырек бейсболки, чтобы слегка притормозить его. «Я понятия не имею, где может жить госпожа Сурчиха. Я уже посылала письма в редакцию «Эхо зеленого бора», чтобы поблагодарить ее за эти истории, но, насколько я знаю, она не горит желанием раскрывать свои секреты и...» «Эрнест, стой! Ты можешь предупреждать меня, когда хочешь снова что-то написать?» «Где находится редакция газеты?» «Секундочку, сейчас посмотрю в сегодняшнем номере. Если я не ошибаюсь...» «Да, верно. В Звездных горах. Газету распространяют по всему лесу, но печатают, собирают материалы и редактируют их именно там». «Значит, туда мы и пойдем». Кротиха нерешительно отступила на шаг. «Что значит «мы», Эрнест? Ты что, на самом деле думаешь, что я пойду с тобой, ракушки-погремушки?» Испуганно воскликнула Матильда. «Я очень боюсь выходить из дома, потому что надо мной будут смеяться. Это уже случалось, и я не хочу об этом говорить». «Без тебя мне ни за что не справиться», — настаивал Эрнест, нахмурив брови. «Да прекрасно справишься, ты такой умный и хитрый лисенок. К тому же ты каждый день ходишь в школу, у тебя наверняка найдется много друзей, которые могут сопровождать тебя. Просто попроси их, и я уверена, что...» «Ну, что ты там еще пишешь? Не пытайся переубедить меня, я...» «Ты мой единственный друг, Матильда». Лисенок не преувеличивал, это была чистая правда. Поскольку Эрнест проводил большую часть выходных и каникул, помогая отцу ухаживать за Лотаром, у него редко находилось время, чтобы встретиться с друзьями за пределами школы. А если такие встречи все же происходили, продолжались они недолго, и общение сводилось к простым играм. Лисенок никогда не ходил на дни рождения, у него не хватало на это времени. А общаться с друзьями он старался как можно меньше, чтобы не заставлять их ждать, пока он пишет свои ответы и вопросы мелом на доске. При этом в глубине души он отдал бы все на свете, чтобы подружиться с кем-нибудь по-настоящему. Матильда, прикрывшись скорлупой ореха, какое-то время молчала. «Знаешь, 25 лет назад один лис согласился стать спутником одного крота, который очень нуждался в сопровождающем», — заговорила она, наконец, дрожащим голосом. «Он был не очень-то храбрым. Если судить по его книге, его просто-таки ужасала мысль о предстоящем путешествии. Я думаю, что пришло время и мне попытаться победить свои страхи и пойти вместе с тобой. Я не была знакома с моим дедушкой Фердинандом, но уверена, что он хотел бы именно этого». При этих словах Эрнест не смог удержаться от внешних проявлений радости. Для него это было непривычно и значило очень много. Спустя какое-то время крот Руссо, еще не до конца проснувшись, подошел к окну кухни со стаканом овсяного молока в лапе, и ему показалось, что в темноте перед ним промелькнул небольшого роста крот с половинкой ореховой скорлупы на спине. «Привет, папа! Как мне тебя не хватает!» — прошептал он, а потом снова улегся в кровать, чтобы досмотреть сон с того момента, на котором он проснулся.